разразившись при этом неудержимыми и страстными словами. «Приди, приди, — рыдал он, — Кэти, приди! О, приди еще хоть раз, дорогая, любимая, хоть сегодня, Кэтрин, услышь меня!» Призрак проявил обычное для призраков своенравие. Он не подал никаких признаков бытия. Только снег и ветер ворвались бешеной закрутью, долетев до меня и задув свечу. Такая тоска была в порыве горя, сопровождавшем этот бред, что сочувствие заставило меня простить Хитклифу его безрассудство. И я удалился, досадуя на то, что вообще позволил себе слушать, и в то же время виня себя, что рассказал про свой нелепый кошмар, и этим вызвал такое терзание. Впрочем, причина оставалась для меня непонятной. Я осторожно сошел в нижний этаж и пробрался на кухню, где сгреб в кучу тлеющие угли и зажег от них свою свечу. Ничто не шевелилось, только полосатая серая кошка выползла из золы и поздоровалась со мной сварливым мяу. Две полукруглые скамьи со спинками почти совсем отгораживали собою очаг. Я вытянулся на одной из них, кошка забралась на другую. Мы оба дремали, пока никто не нарушал нашего уединения. Потом приволокся Джозеф, спустившись по деревянной лестнице, которая исчезала за люком в потолке. Лазейка на его чердак, решил я. Он бросил мрачный взгляд на слабый огонек в очаге, вызванный мною к жизни, согнал кошку со скамьи и, расположившись на освободившемся месте, принялся набивать табаком свою трехдюймовую трубку. Мое присутствие в его святилище расценивалось, очевидно, как проявление наглости, слишком неприличной, чтобы ее замечать. Он молча взял трубку в рот, скрестил руки на груди и затянулся. Я не мешал ему курить в свое удовольствие. Выпустив последний клуб дыма и глубоко вздохнув, он встал и удалился так же торжественно, как вошел. Послышались более упругие шаги, и я уже открыл рот, чтобы сказать «с добрым утром», но тут же закрыл его снова, так и не поздоровавшись. Гертон Эрншо совершал «сотто воце» полголоса свое утреннее молебствие, состоявшее в том, что он посылал к черту каждую вещь, попадавшуюся ему под руку, пока он шарил в углу, отыскивая лопату или заступ, чтобы расчистить заметенную дорогу. Он глядел через спинку скамьи, раздувая ноздри и столь же мало помышляя об обмене любезностями со мной, как с моей соседкой-кошкой. По его сборам я понял, что можно выйти из дому, и, покинув свое жесткое ложе, собрался последовать за парнем. Он это заметил и указал концом лопаты на дверь в столовую, давая понять нечленораздельными звуками, в какую сторону должен я идти, раз уж вздумал переменить место. Я отворил дверь в дом, где уже суетились женщины. Зила могучим дыханием раздувала огонь в печи. Миссис Хитклифф, стоя на коленях перед огнем, при свете пламени читала книгу. Она ладонью защитила глаза от печного жара и, казалось, вся ушла в чтение, отрываясь от него только за тем, чтобы выругать служанку, когда та осыпала ее искрами, или отпихнуть время от времени собаку, слишком дерзко совавшую ей в лицо свой нос. Я удивился, застав здесь также и Хитклифа. Он стоял у огня спиной ко мне, только что закончив бурную отповедь бедной Зилли, которая то и дело отрывалась от своей работы, хватаясь за уголок передника и испуская негодующий стон. «А ты, ты, негодная!» — разразился он по адресу невестки, когда я входил, и добавил слово не более обидное, чем «козочка» или «овечка», но обычно обозначаемое многоточием. «Опять ты взяла за свои фокусы! Все в доме хоть зарабатывают свой хлеб. Ты у меня живешь из милости. Оставь свое вздорное занятие и найди себе какое-нибудь дело. Ты будешь платить мне за пытку вечно видеть тебя перед глазами. Слышишь ты, шельма проклятая?» «Я оставлю свое занятие, потому что, если я откажусь, Вы можете меня принудить».